Значит, здесь жили и волшебство, и красота, невзирая на все свои печали, Хелен смогла это признать. Не идиллическая красота, но дикая, необработанная, внушающая восторг, и Линкольн сказал то же самое. Восторг. Именно тут ему удалось найти нечто необычайное. Появившись на краткий миг, серебристая вспышка, озарившая море, скрылась за тучей. Ветер и небо здесь постоянно меняли все. Цвета, температуру, освещение и оценку самой Хелен того, сколько она прошла и сколько еще оставалось. Отдохнув от подъема, совершенного только что, она спустилась на берег. Нет, здесь пройти нельзя. Тут почти все время универовские копают и не хотят, чтоб кто-то прихватывал сувениры. Извините, но пропустить не могу. На грузном охраннике была желтая куртка, настолько яркая, что его мрачное, скучающее лицо сильно с ней контрастировало. Спасаясь от холода, он сидел в передвижном вагончике у входа в загон над пещерами. «Вам придется обойти, по той дорожке вверх, потом вниз, вдоль вон той стороны, вон той, забор видите, там снова начнется прибрежная тропа. Ну, или идите по нашей дороге до Брикбера, других выходов нету». Хелен не стала задерживаться, ей не понравилась чересчур фамильярная ухмылка, с которой охранник ее разглядывал, и она ушла, прежде чем его внимание приобрело ненужный характер. Но, прежде чем уйти, она выяснила, что раскопки велись на северной стороне Уилэм-Пойнта, пещера лежала среди обрывов и с той дороги, которой следовала Хелен, была не видна. В интернете она видела фото, на которых археологи спускались в пещеры по канатам, лестницам или, при отливе, с моря. Каждый местный сайт включал ссылку на эти раскопки. К удивлению Хелен, раскопки не заканчивались уже пятый год, а археологи до сих пор что-то находили в самых глубоких известняковых тайниках. В то время в Экситере шла очередная выставка. Она должна была продлиться месяц, после чего вновь найденные артефакты отправятся в тур по всей стране. Хелен собиралась пойти завтра, если найдет время, может, ранним утром, а потом сразу домой. Однако, когда она оказалась у охранного заграждения, больше всего ее удивило, как близко палатка Линкольна стояла от места раскопок в Брикбере. Две свои последние недели на этой земле ее брат, собирая записи, расставлял микрофоны там, где теперь шли исследования все те летние месяцы. Шесть лет назад ее младший братишка записывал звуки близ Уилэм-Пойнта, по другую сторону от места, где сейчас археологи раскапывали землю и находили столько костей, спрятанных давным-давно. Если бы только Линкольн вернулся следующей зимой, когда обвалилась скала, он мог бы найти пещеру, и тогда его жизнь пошла бы совсем иначе. Ему всегда так не везло, но из-за близости брата к такому важному историческому открытию его смерть в глазах Хелен приобрела странную важность. Рядом с прыжком с моста появился новый, альтернативный некролог. Хелен двинулась от раскопок внутрь острова, следуя тропой брата. Та вела к месту последней записи, лежавшему почти за 5 километров отсюда. Там и закончится первый тайм путешествия сестры. Следуя указаниям GPS, она шла по грунтовым дорогам, имевшим цвет засохшей крови. Дороги эти вели через холмы, где, судя по богатым россыпям помета вокруг ботинок Хелен, часто паслась скотина. Когда-то в 19 веке здесь в карьерах что-то добывали, как гласил путеводитель, камень, из которого извлекали некий пигмент для производства красок. Должно быть, в одном из заброшенных карьеров Линкольн и записал звериные вопли. Псина снова и снова подскакивала, без труда становясь на задние лапы и заглядывая красными глазами в глаза Хелен. Та закрывала руками горло, выставив локти вперед, и жалобно вскрикивала, чем только больше раззадоривала лающую собаку. Своим печеночным окрасом поджарое животное напоминало добермана, но добермана таких размеров Хелен никогда не видела. Собака продолжала наступать, оттесняя женщину к ограде, даже когда зверь стоял на четырех лапах, голова его все равно была выше пояса Хелен. Женщина извернулась, защищая неприкрытые одеждой места от клыков, на которых слюна шла пеной, но псина тут же появилась с другой стороны и снова, не зная усталости, настойчиво прыгнула вверх. С трудом различая что-либо из-за паники, Хелен заметила, как с подъездной дорожки, мимо которой она только что шла, бежит кто-то в синем. Она помнила, что перед заброшенным домом стоял белый фургон с открытым капотом. «Кент, Кент!» — крикнул мужской голос, и Хелен не сразу поняла, что тот выкрикивает не название графства в Англии, а кличку того пса, что лаял ей в лицо. Пес на зов не ответил, а продолжал прыгать все выше и выше, и точно так же росло его возбуждение. Лопатки Хелен прижались к каменной стене, а голова совсем скрылась под свисающими глициниями. Из-за цветочной ширмы ей удалось лучше рассмотреть человека в грязном, расстегнутом спереди комбинезоне, под которым был рваный растянутый красный свитер. К Хелен приблизилось бородатое лицо, глаза на котором выглядели как-то странно, но разглядеть их не удалось, потому что псина тут же щелкнула зубами за сантиметр от носа женщины, перекусив стебли. Хелен упала на корточки, закрывая голову руками. Хозяин, шлепая грязными ботинками по асфальту, стертому в жижу, залитую алыми лужами, оттащил заливающегося лаем пса, к ошейнику крепилась цепь. Вытянувшись вверх на задних лапах, пес был одного роста с хозяином, вся сила которого уходила на то, чтобы удерживать его, точно непокорного скакуна. Животное же покачивалось, будто кенгуру, задыхалось и лаяло. Хелен завизжала, от подъездной дорожки появились еще две собаки той же породы. Они, пригнувшись, кинулись к ногам женщины, но, подбежав вплотную, остановились, будто улыбаясь ее страданиям. К счастью, они виляли хвостами. Вслед за ними следовала худощавая женщина, одетая в такой же комбинезон, вплоть до колен блестевшей масляными пятнами. На первый взгляд хрупкая незнакомка с ее растрепанными светлыми волосами показалась совсем юной, но чем ближе она подходила, тем старше становилась. Наконец на ее лице стали видны глубокие морщины вокруг глаз и носа и густые веснушки. Много времени на солнце. По-эльфийски тонкое и изящное лицо женщины по-прежнему оставалось красивым, однако ей было никак не меньше 50. «Кент!» — снова крикнул мужчина на пса, а потом «Частная дорога!» На Хелен. Две поджарые псины подбежали к женщине в комбинезоне и принялись, точно водоворот, виться вокруг ее ботинок. Незнакомка приблизилась к Хелен и остановилась, заслоняя собой дорогу впереди. Бородатый мужчина, удерживая собаку на короткой цепи, встал поближе к женщине, плечом к плечу. Они находились в неприятной близости к Хелен, и их присутствие тревожило не меньше гигантских псов. Теперь Хелен могла разглядеть бородача как следует. Он, по-видимому, был слеп на один глаз, который рассекал шрам цвета устриц. Склера вокруг шрама имела серый цвет, а бывшем взгляде напоминала только бледно-голубая радужка, а сам глаз смотрел вниз, будто от стыда. Кожа вокруг бороды под ней казалась воспаленной, а в самой бороде застряли хлопья отмершей кожи. На небольшом красном черепе оставалось лишь несколько нитей тонких волос, собранных на затылке в жидкий хвост. Похоже, мужчина страдал псориазом, а гнев только сильнее воспалила и его кожу, и его самого. «Частная дорога! Частная дорога! Частная дорога!» – орал он на Хелен. Та заморгала от брызг слюны, попавших в глаза. Он был хуже, чем его собака. «Как ты вообще сюда залезла?» Женщина в комбинезоне, выражение на лице которой от испуга смягчилось до жалости, тронула его за руку. Бородач затих и отступил, а его спутница негромко спросила, «Что вам нужно?» В голосе слышалось сочувствие, но взгляд оставался холодным. Контраст не меньший, чем между произношением этих людей и всем остальным. Даже когда они орали, было ясно, что они из верхов среднего класса. Мажорная речь странно диссонировала с грязной неряшливой внешностью и полуразвалившимися зданиями фермы, которые показались Хелен вообще заброшенными. «Читать не умеешь?» Мужчина указал в направлении, откуда Хелен только что пришла, не больше 50 метров, но хрупкая женщина перехватила его взгляд со словами. «Должно быть, ворота оставили открытыми, и она не увидела знак Ричи. Вот дебил!» Мужчина плюнул на женщину рядом. Сколько раз ему говорили, закрывая эти долбанные ворота. Хелен не разглядела никаких ворот, не говоря уже о знаках, изгородь так заросла, что путница и не смотрела по сторонам дороги. Чтобы дойти до перекрестка, ей пришлось подниматься через рощу, после чего Хелен так обрадовалась дороге, что просто пошла на юг, туда, где, как она думала, будет карьер, решив, что находится на дороге общего пользования. «Ты кто вообще такая? Что ты тут делаешь?» Бородач сбавил громкость, но злость не покидала его голоса, придавая тому противный оттенок. Выпрямившись, Хелен вышла из зарослей глициния и вынула из кармана путеводитель. «Я шла, просто шла. Я не знала, думала, что дорога ведет к карьеру». Дознаватели переглянулись и посмотрели на путеводитель. Женщина, не спрашивая разрешения, выхватила его из руки Хелен, посмотрела на страницу, отмеченную стикером, затем показала страницу мужчине. Тот уставился на Хелен, будто поймал ее за воровством. «Я просто хотела посмотреть на старый карьер. Просто посмотреть нельзя, это частная территория. Женщина в комбинезоне заставила себя улыбнуться сжатыми губами, хотя улыбка вышла вымученной. Снова коснувшись локтя мужчины, будто устав от его тирад, она сказала Хелен: «Там ничего не осталось, только печь для обжига, и ту наполовину снесли, а оставшееся заросло. На земле большие шрамы, но их видно только с воздуха, и публику туда не пускают. Простите, я не знала, я просто шла, я не знала, простите, дорога не похожа на частную». «Откуда вы пришли?» – спросила женщина, не сводя твердого взгляда с Хелен. Той пришлось задуматься, она была так взволнована, что ей показалось, ее уже спрашивали откуда. Хелен начала говорить: «Из Уолсала», но тут же исправилась: «С прибрежной тропы. Я туристка, поселилась в Дилмуте. Просто хотела посмотреть на карьер, а потом пешком обратно». Услышав это, двое незнакомцев как будто расслабились, поняв, что перед ними всего лишь безвредная дурочка. Однако, стоило Хелен увидеть за спутанной бородой мужчины ухмылку, как ее облегчение вскипело, обратившись в ярость. «И надо было все это устраивать? Я что, черт возьми, похоже на воровку? Господи, да кто угодно мог ошибиться. Тропа от Уэйлэмпойнта ведет сюда, и в путеводителе сказано, что тут карьер Редстоун Кросс». Она хотела добавить: «Такое постоянно случается», но вдруг поняла, что действительно случается, иначе бы ее не встретили так холодно. Мужчина отпустил собаку. Хелен ахнула и содрогнулась. Псина бросилась к двум своим собратьям, однако ее хозяин явно получил удовольствие от того, как ужас снова охватил незваную гостью. Женщина в комбинезоне, чтобы скрыть улыбку, склонилась к карте Хелен. «Пешеходная дорога, по которой вышли от Уэйлэма, старая, зеленая такая, и есть настоящая тропа. Но этот путь, частный, и всегда был частным. Не надо было оставлять ворота открытыми». Там мужчина, как сурок, дернул маленькой головой, кивая назад: «Ничего нет, ничего». Дальше по дороге перед одним из развалившихся деревянных строений появились еще двое мужчин в плащах и резиновых сапогах. Они остановились, наблюдая издалека. Незнакомка коснулась руки Хелен, привлекая внимание той. «Вот две общественные дороги, одна ведет на север, в Бригбер, по ней ходит к раскопкам, другая, на запад, но до самого Дилмута там ничего нет. Видите, вот тут, если бы вы пошли дальше по этой дороге, вам пришлось бы идти пешком до Дилмута долго-долго, в потемках. Понимаете, мы оказали вам услугу». «Еще какую услугу?» — добавил мужчина, но, видимо, решив не разоряться дальше, переключил внимание на собак. «Понимаю», — ответила Хелен. Шок отступал, и теперь она чувствовала себя неуместной и пристыженной, незваным чужаком, пугавшим овец и не закрывавшим за собой ворота на чужой территории. Она сама не знала, вторгалась ли когда-нибудь на частную собственность, зато это наверняка делал Линкольн, чтобы записать последний аудиофайл. Он либо прошел по этой частной дороге дальше, либо дошел до карьера через бахрому рощи под этой фермой, вокруг которой вела часть пути Хелен. Вспомнив невзрачный перекресток, она теперь понимала, что пешеходы должны были либо идти прямо, либо свернуть направо, а не налево, как она. Хелен чуть не упомянула брата, но ей не хотелось делиться с недружелюбными незнакомцами, на чью частную дорогу она залезла, историей о том, как Линкольн проходил здесь за неделю до самоубийства. Через плечи своих собеседников она взглянула на несколько жалкого вида зданий вдали, покосившиеся строения из темной древесины и серых камней, одна из дверей зеленая от плесени и проседает. Из-под навеса у одного из домов на Хелен смотрела черная баранья морда. «Вам, пожалуй, пора», — сказала женщина, проследив за взглядом Хелен. «Советую вернуться той же дорогой, какой пришли, или дойти до Бригбера и сесть на автобус». Кивнув, Хелен быстро поблагодарила ее за помощь и поторопилась прочь. Возвращаясь той же дорогой, она взглянула на дом, мимо которого уже проходила. Это здание словно перенесли без изменений с глубокого юга Америки. Краска на крыльце облизала, окна прятались за ставнями, на веревке забытое белье, несколько дней и ночей спустя высохшие окончательно, по заросшему газону разбросаны многочисленные запчасти. Когда Хелен проходила мимо в первый раз, дом показался ей зловещим, но не лишенным странного очарования. Выходя, она заметила створку ворот и оборотную сторону белого знака, привинченного к металлической балке. Они скрывались глубоко в зарослях, потому что ворота открыли для автомобиля. Хелен сунула дрожащие руки в карманы. Ей все больше и больше не терпелось вернуться на прибрежную тропу, Она была уже готова побежать вниз по долине. Встреча чуть не испортила весь день, и дикая земля, по которой она шла с самого рассвета, внезапно проявила неприятную связь с жуткими звуками на записях Линкольна. Но вновь обретенное уважение к брату и его отваге только выросло. Он целыми неделями жил на природе в палатке, рядом с этими грубиянами. Хелен не могла не задуматься, встретился ли Линкольн с этими больными на голову мажорами и их страшными собаками. Может, эти псы и унюхали микрофоны, может быть, псы издавали те звуки. Прежде чем встать на зеленую тропу до Уэйлыма, Хелен оглянулась. Злобного бородача и псов больше не было, но хрупкая женщина по-прежнему оставалась на тропе и следила, как Хелен уходит. Первым признаком, что что-то не так, оказалось долгое время, потребовавшееся хозяину, чтобы отпереть парадную дверь. Когда задвижка наконец поддалась, из дверной щели выглянуло морщинистое лицо, пара выцветших голубых глаз, на котором осмотрела улицу. Онемев от неловкости, Кэт решила, что постучалась не в тот дом. Вдоль этой улочки, примыкавшей к главной улице Ридхилла, тянулся ряд из четырех дверей. Все они были выкрашены в коричневые и вели в дома с одинаковыми фасадами из серого камня. Кэтрин проверила номер на двери, 4. Нет, дом тот, может, это какой-то пожилой родственник Мэтта Халла встретил ее на пороге. Дверь открылась. «Привет, Кэтрин, рад видеть», — тихо произнес старичок на пороге, и только тут она узнала парапланериста. 2 года назад, когда открытие пещеры в Брикбери потрясло весь мир, Кэт брала у Мэтта интервью на первой выставке, посвященной находке. Именно Мэтт Халл за 2 года до этой выставки посветил телефоном в расщелину на скале и нашел пещеру, полную доисторических артефактов. Тогда просторная и малонаселенная деревня, разбросанная вдоль побережья Деваншира, привлекла взгляды мира, которые на несколько недель задержались и на Мэтте. Он проснулся знаменитым. Сейчас, 2 года спустя после интервью, внешность Мэтта Халла поразила журналистку. Крошечный человек на пороге будто перенес тяжелую болезнь, от которой исхудал и покрылся морщинами, так что кожа на лице обвисла. Кэтрин запомнила его небольшим, худощавым и мускулистым, но теперь рукава рубашки свободно висели на руках-палочках, а рубашка над ремнем стала слишком просторной. Кэт помнила Мэтта типичным представителем местного рабочего класса. Он тепло улыбался, физический труд, несчастье, развод и потрясение от разрушенной семьи сделали его суровее, но не лишили доброты. Женщину впечатляли его стойкость и неброская мудрость. Он бесконечно любил сына и сумел вовремя принять разрыв с женой, чтобы подавить собственную злобу в зародыше. А еще Мэтт умел рисовать красками и делать прекрасную мебель из остатков материалов, добытых в местных рощах. Было у него, мужчины за 30, и другое хобби – парапланеризм. С самого начала Мэтт в разговоре с Кэтрин написал себя как человека, которому в небе лучше, чем на земле. Сохранив эти радостные воспоминания, Кэтрин с удовольствием ждала сегодняшнего с ним разговора. Теперь у нее складывалось совершенно другое впечатление. И деревня, где жил Мэтт, изменилась не меньше его самого, хотя совершенно по-другому. С того самого интервью Кэт не бывала в Ридхилле, ближайшем поселении к месту раскопок в Брикбери, и удивилась его возрождению. Деревня состояла из главной улицы и примыкающих к ней 5 улиц поменьше. Удаляясь, они истончались, пока окончательно не терялись среди фермерских земель. Но за это время в Ридхилле появились продуктовый магазин и паб, 3 дома переделали в отели, ближайшие поле наводнили дома на колесах, палатки и туристические хижины. По узким улочкам неровными рядами ползли гоночные машины, на голой красной земле вокруг окраин несколько больших скелетов частных домов постепенно обрастали плотью, а в просторных садах копали бассейны для плавания. Вот какого процветания достигла умирающая деревня благодаря открытию Мэтта Халла, но согбенный человек на пороге, по-видимому, единственный в Ридхилле, двигался в противоположном направлении. Кэт осторожно опустилась в мягкое кресло, стоявшее в маленькой гостиной, выходившей прямо на улицу. Она действовала так осторожно, будто пришла к пациенту в больницу, и, чтобы наладить беседу, согласилась, когда Мэтт предложил напитки. Однако кружка прибыла не сразу, и при внимательном изучении в растворимом кофе не оказалось молока, зато обнаружилось несколько ложек сахара. Кэтрин тем временем попросила чай с молоком без сахара. Через дверь между гостиной и кухней она смотрела, как хозяин дома готовит напитки, рассыпая сахар трясущимися, неловкими руками. Должно быть, мучительные мысли сурово остругали душу внутри этой изможденной оболочки. Кэт сама страдала от депрессии и тревожного расстройства и позволила себе предположить то же самое у Мэтта. Она слишком хорошо знала, что такое упадок сил и переутомление, когда простые движения требуют болезненных усилий. Вскоре ее взгляд встретил пару тусклых и утомленных глаз, таких тяжелых, что, казалось, глазницы с трудом их удерживали. Свет во взгляде Мэтта погас, раздавленный той же силой, что душило разум за этими глазами. Постаревшее лицо казалось пустым, внимание его владельца было направлено то ли за пределы комнаты, то ли внутрь собственной головы. Когда Мэтт сел, его колени и руки продолжали жестоко трястись, будто от Паркинсона. Пальцы успокоились, только пока хозяин дома скручивал сигарету. «Все еще летаете?» – спросила Кэт. «Бросил. Больше не хочется». Его лицо при этих словах передернуло так, что глаз чуть не закрылся. «Но, надеюсь, вы все так же делаете прекрасную мебель», – продолжала Кэтрин радостным голосом. «Я до сих пор вспоминаю тот стол, сделанный вами из рябины, было бы дома место, с руками бы оторвало». Мэтт попытался улыбнуться, что далось ему с очень большим трудом. Кэт не знала, стоит ли спрашивать про сына. Возможно, причина нынешнего состояния ее собеседника лежала в семейных разногласиях. В первом интервью Мэтт Халл, если и распространялся про личную жизнь, то почти исключительно про сына. Но Кэтрин не смогла придумать, что еще сказать, и, когда нервы не выдержали, спросила: «Как поживает ваш сын, Колин?» «Хорошо, да». При упоминании ребенка Мэтт немного успокоился. «Здорово играет в регби, собирается представлять наше графство перед Колтс. Еще очень любит ходить под парусом». «Здорово. Должно быть, вам друг с другом интересно. Я здесь только ради мальчика». Он снова начал трястись. «Он с мамой в Брикбере. Хочу быть как можно ближе». Мысли стремительно улетучивались из головы Кэт, и она поерзала, чтобы встряхнуться и сосредоточиться. Увидев это, Мэтт добавил: «Не могу больше говорить об этом. Во всяком случае, так, как мы говорили». Подняв печальный взор от сигареты, он пояснил: «Пещеры. Стараюсь не думать о них, хотя, честно сказать, не очень получается. Однако надо забыть, хотя бы попробовать. Уже 4 года прошло. Самое главное для меня, Колин». «Конечно, но, если говорить о пещере, он не собирался». Кэт не имела понятия, почему Мэтт согласился на ее просьбу о продолжении первого интервью. Она делала репортаж о второй выставке в музее Экситера с находками из второй фазы раскопок. Почти весь он состоял из фотографий, но в журнале оставалось место для нескольких комментариев. Хватило бы телефонного разговора с человеком, открывшим пещеру. Теперь Мэтт Халл был в лучшем случае примечанием в ее истории, и его имя упоминалось редко. Но, когда Кэтрин позвонила, он настоял, чтобы они встретились у него дома. «Хочу только сказать, жалко, что я их нашел». Кэт напряглась. Ее неловкость росла параллельно тому, как остывал отвратительный кофе в руке. «Ваши слова очень удивляют меня, Мэтт», — с трудом подобрала она ответ, готовясь к рассказу о том, как находка принесла ему сплошные горести. «Пару лет назад я и сам не поверил бы своим словам. Что же изменилось? Скажите, можно не записывать? Как скажете. Мне нужна была только пара слов от очевидца тех лет, чтобы продемонстрировать, как много пещера сделала для региона и его экономики за 2 года. Должна признать, деревня так стремительно изменилась, что я немного растеряна, теперь ее не узнать». Мэтт кивнул с невеселой улыбкой, будто Кэт смотрела в самый корень дела, хотя она сама не представляла, где этот корень спрятан. «В статье будет только про новые находки», — предложила она. «Насколько я понимаю, до вас долетали отголоски новостей о новых находках, вот я и подумала, что вы захотите сказать хотя бы пару слов. Если бы вы там не пролетали, ничто из этих новых открытий не было бы возможно». Мэтт снова уставился на тлеющий кончик сигареты. Улыбка исчезла в дыму, и лицо мужчины приобрело еще более нездоровый оттенок серого. «Мэтт, вам нехорошо, вы кажетесь очень напряженным». Его губы некоторое время шевелились, но слов не прозвучало. «Хотите, в другое время поговорим?» Пытаясь собраться, Мэтт затянулся сигаретой, но рука продолжала дрожать. «Во время первой выставки у меня брали интервью все местные газеты, каналы, радио и что угодно еще, и ВВС, и СКИ, и в США, по всему миру. На всех выставках в Соединенном Королевстве я был, я знаю. Но тогда изо всех, кто со мной говорил, ты выделялась. не уверена, что понимаю вас. Среди всех этих восторгов ты немного по-другому смотрела на все, на пещеру. Мне так показалось. Катрин усердно попыталась вспомнить, что за сигналы она ему подала при первом интервью. Я неплохо разбираюсь в людях, и у тебя было дурное предчувствие из-за находок. Я помню еще, как ты сказала, что приехала сюда в поисках новой жизни, подальше от большого города, Лондона. Да, Кэт кивнула. Я чувствовал, что тебе там пришлось трудно. Мне кажется, люди, которым пришлось трудно, производят особенное впечатление, как я после разрыва с женой. От этого я и других стал чувствовать, их горе. Понимаете, ты говорила, что прошла через то же, что и я, через плохие отношения. Ты не рассказала подробностей, но я все увидел в твоих глазах. От этого ты стала сильнее воспринимать людей и ситуации, способные причинить еще больше вреда. Инстинкты стали острее, шестое чувство появилось. То же самое с полетами. Если в скалах что-то не так, я сразу понимал, когда нужно опускаться. Просто чувствовал, и все. Я нашел трещину очень много лет спустя после того, как пещеры забросили, но ты все равно заподозрила что-то неладное. Там произошло столько ужасного, пусть и много тысяч лет назад, но ты знала. Нельзя просто глазеть или ковыряться в том, что там нашли. В пещерах оставалось что-то такое, не знаю, сила, как будто что-то не умерло. Кэт снова заерзала, шумно сглотнула. Это место, там, у моря, оно было для тех людей особенным. Ну знаешь, как, Стоунхендж, например. После того, как я нашел череп и статуэтку, адреналин отхлынул, и я, как ни странно, тоже это понял. Не сразу, может даже через год, но для меня многое изменилось, и не перестает меняться. Он часто моргал, но тут остановил на Кэт такой пристальный взгляд, что она кашлянула, пытаясь отвлечься. Мэтт был не в себе, а его дальнейшие слова только подтвердили ее диагноз. Мои мысли с тех пор стали очень нездоровыми. Тогда все и началось. Раньше я никогда так не думал, можешь мне поверить. Я чувствовал себя странно, очень странно, здесь. Здесь все изменилось. И мне показалось, ты чувствовала то же самое. Тебе не хотелось даже думать о том, что здесь откопали. Я помню это, как сейчас. Все, что делали в том страшном темном месте, нужно было оставить под землей. И если будут копать дальше, станет только хуже. Помнишь, мы разговорились о своих проблемах, в основном говорил я про сына, но ты упомянула про твоего бывшего. Мы будто все время избегали нашей главной темы, пещеры. Необычное замечание, однако Мэтт был прав. 2 года спустя после пресс-конференции в Плимуте Кэт не хотела писать о первой выставке и с удовольствием осталась бы в неведении насчет новых открытий, о новейшем цикле доисторического ужаса. Если верить слухам и ранним новостям, за последние 2 года в пещерах Брикбера нашли свидетельства даже большего варварства, чем на первых уровнях. Но Катрин нуждалась в деньгах, Стив, в пополнении портфолио, а с редактором Шейлой, при всей ее учтивости, спорить не мог никто. Репортаж делала Кэт, так уж распорядилась судьба. У меня все по-другому. Мэтт затянулся сигаретой. Я ведь местный. Я живу на одной земле с этими пещерами, сплю в нескольких километрах от них. Но и ты не так далеко живешь, а под землей сплошные длинные туннели. Как щупальца, тянутся. Туннели, о них Кэт не слышала. Археологи нашли несколько альковов, примыкающих к первой пещере, и другое помещение побольше, и все. Ей стало интересно, отчего Мэтт пришел к такому выводу. Мэтт, от всего, что там происходило, нас отделяют тысячелетия. Скажи это моим снам. Снам, снам, никак не отвяжутся. И моим настроением, не понимаю, или не хочешь понимать. Я хотел рассказать тебе кое-что не для печати. То, что я сегодня говорю, не для новостей и прочего в журнале. Тебе все равно не дали бы это опубликовать. Читатели подумают, я с ума сошел. Может, и схожу, но все равно хочу сказать это тебе, только тебе, потому что, мне кажется, ты поймешь, и для страховки. Проклятие Брикбера. Может, он запрограммировал себя на эту историю, может, он считал, что близость к пещере повлияла на его разум. Катрин, как профессионалу, эти вопросы пришли в голову в первую очередь. Возможно, слова Мэтта даже придадут интересный колорит более известным слухам о судьбе нескольких членов археологической команды, которые в начале раскопок очень много времени провели под землей. Но для Devon Life and Style все это не подходило. Шейла не переносила теории заговора, оставляя их интернету и таблоидам, и наполняла глянцевые страницы Life and Style, или лес, видами побережья, обзорами ресторанов и призывами к сохранению местной природы. Репортажам о проклятиях там не было места, разве только уютным сказкам о привидениях, о даме в белом в башне какой-нибудь крепости. Все эти годы Шейла даже умудрялась вымарывать все упоминания каннибализма из статей о пещерах, ибо это не соответствовало тематике и настроению издания. В Эльс писали только об артефактах с резьбой, о костяных дудочках и первобытной музыке, обо всем, что могло бы привлечь обеспеченных туристов. На этот раз репортаж будет посвящен великолепной наскальной живописи, слухи о которой уже ходили по округе. «Для страховки?» – осторожно спросила Кэт. Мэтт кивнул. «Никому больше я не могу это рассказать. Здесь уж точно не могу. Ни соседям, ни друзьям». Кэт воздержалась от упоминания врачей. Мэтт Халлу прочистил горло и повел вокруг головы дрожащей рукой. «Трудно объяснить». Кэт подумала, не стоит ли найти какой-нибудь предлог и уйти, но в словах Мэтта, предназначенных ей, только ей, звучала некая убежденность. У некоторых как будто маска, под которой они скрывают нечто в глубине души. Я не знаю что, могу только улавливать признаки. Ты, может, считаешь меня паранойком, но я думаю, лучше мне не говорить о подобном вслух в этих местах. Вы считаете, вам что-то угрожает? Мэтт издал невеселый смешок и прошептал. Тут немного поздно считать, знаешь ли, из-за пещер связь есть, но мне кажется, такое настроение здесь уже давно, в другом, в других вещах, делах, везде были признаки этого. Я имею в виду, атмосфера, наваждение какое-то, а теперь все ускоряется. Даже если оно главным образом пряталось в пещерах, трещина все изменила, и вместе с ней, остальные события, тут. Кэт нахмурилась, теряя нить разговора, как будто в тех скалах, и между ними, что-то было и с нетерпением ждало. Их корни идут так глубоко-глубоко, и все зарытое понемногу вылезало наружу. Так мне кажется. Оно было еще до того, как я нашел пещеру. В этих краях много всякого, о чем ты не знаешь. Разочарование и жалость в Кэт достигли такого предела, что ощущались физически, будто не сварение желудка. Упоминаний Мэтта Халла в статье не будет, это стало ясно. Кэтрин заволновалась, что если Мэтт не возьмет себя в руки и не займется семьей, то ему могут преградить доступ к самому важному человеку в его жизни, сыну. Эта мысль оказалась невыносимой. Тогда старик с тремором, что сидел на потертом кожаном диване, окончательно погибнет. «Знаешь, Кэт, у меня было очень выгодное место, я летал высоко в небе и видел, многое видел, и они об этом знают. Парус у меня ярко-оранжевый, и в воздухе меня трудно не заметить, а я облетел тут все». 30 километров в каждом направлении, и кое-что углядел. Неловкость Кэт сменилась замешательством. Единственным, что удерживало ее в комнате, оставалось любопытство. Я видел многое, о чем не хочу рассказывать. Тогда и я, и мои близкие немало пострадают. Здесь бывает всякое, такое, что люди готовы на все, чтобы сохранить это в тайне. Они сделают все, что угодно, если понимаешь. Иногда и делали, я точно знаю, но ко мне и сыну это никакого отношения не имело, и я всегда отворачивался, не создавал шума. Я им то же самое сказал, когда им помешало, что я летаю. Мэтт, я не понимаю, это просто предыстория. Ты, наверное, знаешь, как некоторые тут делают деньги. Сейчас я не об этом, забудь. С тобой я хотел поговорить о другом. Теперь Кэт поняла, незаконная торговля. До нее доходили разговоры о торговле алкоголем без лицензии и о фермах с каннабисом. Мэтт, без сомнения, именно наркофермы и подразумевал. Сама Кэтрин не особенно верила в слухи, но считала, что в них есть зерно правды. Едва ли всех устраивало собирать фрукты, работать официантами, выносить горшки в домах престарелых или продавать мороженое на пляже за 3 фунта в час. Как говорили, к северу от Дилмута садоводство на дому было традиционным ремеслом. Хотя связь есть, одно зависит от другого. Я имею в виду, из-за пещер плохие места и люди стали хуже. Пересекали одну черту за другой, а потом все по ту сторону черты стало нормальным, обычным. Тут идеальная среда, это я пытаюсь сказать. Если бы ты оказалась тут просто проездом, в отпуске, то не заметила бы. Но когда тут твой дом, то ты понимаешь, и это понимает тебя, оно распространяется. Кэт старалась сделать это очень незаметно, но Мэтт увидел, как она смотрит на часы. «Кэт, мне трудно об этом говорить. Вы не могли бы рассказать поподробнее о том, что вас так расстраивает?» Почти минуту Мэтт молча смотрел в пол, затем обреченно вздохнул. «Вскоре после того, как я нашел пещеру, мне сказали, что небо, буквально то есть воздух над Брикбером, для меня закрыто. Все небо. Кто сказал? Об этом не буду. Ради тебя, не ради себя. Поверь, не надо тебе знать. Но почему они взяли с меня подписку о невыезде вскоре после того, как я нашел пещеру? Я ведь уже знал, что делается здесь на фермах, видел их за работой, но это они мне простили. Я говорю о другом, случилось что-то, что никто не должен был видеть. Я говорю о других, более важных переменах. Тут об этих переменах все знают. У Кэт пошел мороз по коже. Она услышала достаточно, и от чувства, что ее втягивают в рэкет или разборки местных группировок, воздух словно сильнее стал давить на голову. Ее специальностью был гламурный журнализм, мода, предметы роскоши и престижный туризм, а не организованная преступность. Я не думаю, не надо, не уверена, что редакция хотела бы. Они не хотят, чтобы я летал, видел чего-то хуже того, что уже увидел. И с такими людьми нельзя спорить. Их везде чувствуешь, повсюду их шпионы, сразу можно их учуять. Такой у них особый тон, можно угадать по виду и прочему. Но, Кэт, люди здесь страдали с тех пор, как я нашел пещеру, и, думаю, раньше тоже. Та трещина в скале была не единственным входом туда, вниз. Полиция, Кэтрин напряглась всем телом. Мэтт, я не понимаю, что вы хотите сказать, но, возможно, следует пойти в полицию. Все изменилось, я уже сказал. Ты не знаешь, кто уже что-то знает и кто на чьей стороне. Так глубоко и далеко идут корни у этого. Несвязная теория заговора, доведенная до абсурда паранойи затворника. Вот и все. Однако кое-что из слов Мэтта продолжало беспокоить Кэт, покалывая ее разум, точно камушек в ботинке. Сны. Мэтт, вы говорили о своих снах, ей просто хотелось увести разговор в сторону от преступной деятельности. Однако собственные неприятные видения Кэтрин после первой пресс-конференции длились несколько месяцев, а с первой выставкой артефактов кошмары снова вспыхнули ярче, по-настоящему они не уходили. Я так и думал, ухмыльнулся Мэтт. Что? Ты знаешь, о чем я? Ты их тоже видишь.